Глава 16. Вечер седьмого дня. Даже если бы я не догадывался о будущем празднике, ведь нимфа выдал ее с головой. Вместо привычной одежды на девушке было синее платье под цвет ее волос, щиколотки и запястья украшали вычурное плетение из растений, глаза сияли радостью и восторгом. Она буквально летела ко мне навстречу, скользя голыми ступнями по камням. «Дядя, мы должны немедленно поспешить в деревню», — еще издалека крикнула нимфа. «И что же нас там ждет?» — полюбопытствовал я. «Не скажу, это сюрприз», — проговорила девушка, крутанувшись вокруг своей оси. «В таком случае пойдем быстрее, посмотрим, что нам приготовили». Сторм за прошедшие 5 дней значительно переменился. Вновь по его улицам проросли деревья, вновь они стали привлекать хисков, принесших с собой свет. Деревня наполнилась жителями, что едва вмещались в ее пределы. Гномы, эльфы, люди, кицуны — все они выплеснулись на улицы, радостные, оживленные. Чем ближе к площади, тем больше попадалось разумных. В центре селения, прямо под каменным сводом, были выставлены столы с едой и пузатые бочонки, но пока к ним никто не подходил. Все ждали начала праздника, ждали меня. Странное чувство. Странное и приятное, когда такое число разумных ценит и чтит тебя. И немного страшно от того, что не удастся оправдать их надежд. Но я отогнал эти мысли и вышел на середину площади, туда, где был сооружен деревянный помост. Если я хоть что-то понимаю в праздниках, то сейчас стоит сказать речь, которая станет достойной окончания этой тяжелой недели. Но что же произнести? Что-то пафосное? Вспомнить о погибших? Упомянуть о победах? Так уж получилось, что за множество часов, что были в моем распоряжении, я так и не подумал о том, что буду говорить, если возникнет такая необходимость. Сейчас она была. Следовало закончить эту неделю правильно. И в голове роились сотни мыслей о том, что сказать своим подданным. По пути мне попались бочонок с кружкой. Вспомнив, перед кем мне требуется выступать, я легко подхватил тару и занес ее на помост, а затем вскрыл емкость, с удивлением взглянув на ее содержимое. Внутри покоилась жидкость по цвету, схожая с медом, густая, со вспыхивающими искрами, имеющая удивительно приятный аромат. Никогда прежде я не видел ничего подобного, но смело зачерпнул напиток, наполнив кружку до краев. После чего взглянул на заполонивших площадь разумных. Звуки вокруг смолкли, все ждали, что скажет их Тан. «Соратники! 7 дней назад над нами нависла угроза. Угроза смерти или плена. Страшных мук для детей и близких. То было 7 дней назад. И сейчас мы также окружены врагами, но...» Я сделал глубокую паузу, набирая в легкий воздух. «Теперь мы можем сражаться и побеждать. Теперь мы собрались вместе и готовы дать бой любой твари. Выползет ли она из бездны или в ближайшего склепа. Мы можем сражаться и можем надеяться на будущее наших детей. Можем смело растить урожай, ковать металл, охотиться. Мы можем жить и радоваться жизни. Так давайте выпьем за то, чтобы еще через неделю половина наших врагов сдохла, а вторая начала копать себе могилу. А на следующем празднике мы смогли бы выставить 2 раза больше еды и напитков». «Да!» — грянули гномы, вздымая вверх кружки. Их поддержали люди и эльфы, а кицуны разразились искрами иллюзий, очень похожими на фейерверки. После чего все дружно опрокинули в себя первые напитки на этом празднике. То, что я зачерпнул из бочонка, имело удивительный вкус. Крепкий и душистый, с терпкой сладостью. Я даже забылся на миг, попробовал сей нектар. И только спустя несколько мгновений опомнился и сошел с помоста. Там меня уже ждал Мори, с глазами, светящимися любопытством. «Так как вам пиво, Алтан?» — поинтересовался он, зачерпывая себе полную кружку напитка. Отлично, я никогда такого не пробовал. А ведь успел много путешествовать по миру. Совершенно искренне ответил я. Атош! Радостно воскликнул староста. А знаете, благодаря кому оно было сделано? Нетерпение Мори было настолько сильным, что ответа он не стал дожидаться. Все Эльси, наша умница. Представляете, показала нам, как из сока морелла можно изготавливать напитки. И как только мы сами до этого не додумались, ведь сколько лет жили здесь. Она чуть не с первого дня все приметила, да способ, как изготовить, подсказала. А мы, не будь дураками, и сделали. И до чего ж хорошо-то вышло? Хорошо, хорошо, с усмешкой подтвердил я, наполняя очередную кружку. Мы в ее честь и напиток назвали Элем, радостно провозгласил гном. Я едва не поперхнулся пивом. И надо же случиться такому совпадению. Или это издевательство системы, которая здесь за место Демиурга? Да кто ж ее знает? Однако сам напиток был интересен. Ведь может быть полезен не только для внутреннего потребления. На экспорт его также можно отправлять. Благо морел в мерцающем сайду растет повсюду, даже на территории нашей деревни. Но такие серьезные мысли мне думать сейчас не хотелось. Лучше было смотреть на Эльсиэль, что, вооружившись флейтой, скарабкалась на помост и заиграла бойкую веселую мелодию. Зрители приветствовали ее радостными криками, особенно когда нимфа стала отбивать ногами ритм, исполняя нечто очень похожее на ирландский танец. Веселье разгоралось, захлестывало окружающих. К танцу стали присоединяться гномы, затем люди и кицуны. Сразу три рисы присоединились к нимфе, невероятно синхронно повторяя за ней движение. Среди них была и Кацуми, преобразившаяся за прошедшие несколько часов. Волосы ее пылали ярким пламенем, новая одежда плотно облегала ладное стройное тело, и на мир лисица смотрела с радостной задорной улыбкой. Эльсия и Кацуми, танцуя рядом друг с другом, смотрелись двумя сестрами, младшей и старшей, чем-то очень похожие, пусть и не внешне. А все вместе танцоры производили незабываемое впечатление. Да что тут говорить, кицуны и нимфа, исполняя ирландские национальные танцы, где еще подобное можно было бы увидеть. Поддавшись настроению, я зашел на аукцион игры и уже вскоре записывал представление, надеясь запечатлеть его на будущие времена. «Дядя, а почему ты не танцуешь?» – возмутилась нимфа. «Я?» – на оправдание девушки не требовалось. Радостно рассмеявшись, она схватила меня за руки и закружила в танце, совершенно не беспокоясь о том, что я могу оттоптать ей ноги. Впрочем, я по ним и не попадал, и Эльсиэль великолепно уклонялась, и это веселило ее еще сильнее. «Дядя, давай же, смелее!» – прокричала она, и я действительно отбросил все сомнения, погрузившись в праздник. А вскоре стал увереннее чувствовать себя в танце, начав даже получать от него удовольствие. Череда девушек, которых я приглашал, пронеслась перед глазами, Эль шумела в голове, и впервые за долгое время моя душа пела, отдыхая от всех забот. За все 2 года я еще ни разу не испытывал ничего подобного, и как никогда остро желал остаться в этом месте, и чтобы праздник этот никогда не заканчивался. Настойчивое воздействие ментальной связи раздалось в момент, когда я кружил по площади в танце с Кацуми, и потому в ответе мне едва удалось сдержать раздражение. «Слушаю тебя, Берил. Случилось что-то важное?» «Да», — невозмутимо проговорил дух. «В 2 часах пути от цитадели обнаружена нежить. Она направляется к Сторму. Какие будут приказания?» В книгах я часто читал о том, как человек мгновенно трезвел из-за страха или неожиданности. Однако самому подобное испытать никогда не приходилось. Отчего даже проскальзывала мысль о том, что все это выдумки и в жизни подобное не происходит. Теперь я точно знал, что это возможно. Едва только до сознания дошел смысл доклада духа камня, как хмельной туман мгновенно вымел из головы, а на смену ему пришел леденящий душу страх, почти ужас. И для этого всего лишь потребовалось представить, что бы произошло, если бы я этим днем не создал разведчиков и не отправил их в путь, если бы нежить избрала иную дорогу и не наткнулась на духа камня. Перед глазами предстали мечущиеся в страхе жители, беззащитные воины, что не взяли с собой на праздник оружие, пылающая деревня и кровь, всюду кровь. Подобные картины позволяют очень быстро прийти в себя, со всей уверенностью об этом заявляю. Спасаясь от собственных страхов, мой разум занесся анализом нынешней ситуации, но и она была тревожной. Ведь нежить, будто специально подгадав, намеревалась прийти за час до полуночи, до того, как у меня появится возможность призвать новые войска. Сражение не будет длиться долго, победитель определится быстро, и возможное подкрепление не сыграет роли. Помогут только те силы, что есть сейчас. Однако что же делать? Как сражаться? Выйти навстречу? Ждать у стен замка? Встать в цитадели, укрыв там жителей деревни? И ведь нет стены, за которой можно укрыться, нет надежных укреплений. Господин, Тандалин, что-то случилось? Этот вопрос вернул меня в реальность, стоящий напротив Кицуна, смотревший неожиданно острым, пронзительным взглядом. Вы застыли на месте, а ваше лицо? Нам грозит опасность? В голосе девушки не было страха, скорее нетерпения и азарт. Ее хвосты беспокойно двигались, уши настороженно замерли, а в чертах лица неожиданно проскользнуло что-то неуловимо хищное, будто у львицы перед прыжком к добыче. «Да, к нам направляется враг, нежить», — наконец ответил я, приводя мысли в порядок. «И нам нужно сообщить об этом остальным, верно?» — спросил Кацуми, обводя взглядом площадь. Там все так же веселились разумные. Некоторые уже в изрядном подпитии. Да, верно, докричаться до них будет сложно. Предоставьте решить эту проблему мне, господин. Чарующе улыбнувшись, попросил Кицуне. Я владею заклинанием усиления голоса и могу наложить его на вас. Благодарю, произнес я и сбежал на помост. Он в настоящий момент был пуст и прекрасно приспособлен для произнесения шокирующих речей. Мое появление на возвышении изначально заметили только несколько гномов, разродившихся радостными воплями. Но все переменилось в момент, когда я заговорил. «Внимание!» Крик усиленной магии Кицуне оказался столь громким, что едва не оглушил меня самого. «К нам приближается враг, нежить. Она находится в 2 часах пути от замка. Повторяю, на нас вскоре нападут. Всем воинам приказываю изготовиться к бою. Лучники и арбалетчики, вы должны собраться через 10 минут у северного тракта. Тельдрен, Мори, Бартин, Громи, также подойдите к тракту. У меня для вас отдельное распоряжение. Все ясно? В таком случае немедленно исполнять». Еще минуту назад радостно веселящаяся толпа забурлила, потянулась из площади в нескольких местах, образовалась давка, но, к счастью, обошлось без жертв. Я же в это время направился к цитадели, не отвечая на сыплющиеся со всех сторон вопросы. Мне надлежало забрать из кузни свои многострадальные доспехи и оружие, после чего направиться к месту сбора. Тратить время на объяснение позволить себе я не мог. Добравшись до кузницы, мастера я в ней не застал. Там вообще никого не оказалось. Из-за чего, тихо матерясь, мне пришлось самому разыскивать свои доспехи и оружие, в уме отсчитывая потерянные минуты. В конце концов, с задачей я справился, вот только результат оказался удручающим. Мастер успел починить молот, но вот к стартовой броне даже не притронулся. Прорехи от зубов твари и орочих топоров, дыры от стрел, следы коррозии и трещины. Лучше всего этот доспех годился на свалку металлолома. Однако искать новый времени не было. Я и без того уже слишком долго провозился, а потом вынужден был облачиться в то, что есть. Параллельно бросил взгляд на сообщение системы, которое также не прибавило оптимизма. Доступно новое задание – уничтожение армии нежити. Уничтожьте врага, вторгшегося в ваши земли. Награда – 12 тысяч опыта, неизвестно. Штраф за промедление – провал, ваш замок будет захвачен. Прекрасно, будто бы я этого не знал. В гневе закрыв сообщение, я быстро покинул кузню, а затем и цитадель. По прошествии нескольких минут мне удалось добраться до места спора лучников, и там я смог застать всех эльфов, исключая Тельдрена. Здесь же находились и мои офицеры со старостой. «Море, слушай внимательно!» Опустив приветствие, начал я. «Как только мы уйдем, возьми всех, кого сможешь, и завали дорогу. Используй все, что под руку подвернется, но сделай так, чтобы до нас было сложнее добраться. Привлекай воинов, женщин, да хоть подземных червей, но сделай. Бардин и Громи, проконтролируйте исполнение. Вопросы есть?» «Дорогу можно легко обойти», — заметил Громи. Язык его немного заплетался, но вот способность думать он не потерял. «Где можешь, устрани такую возможность. А нежити в любом случае придется держаться тракта. Он поможет им не сбиться с пути». Более вопросов не возникло. И как раз в это время на горизонте показался Тельдрен с арбалетчиками. «Да ёж твою медь!» — в сердцах воскликнул я, рассмотрев их лучше. Впереди всех шел следопыт, за шкирку волоча егеря. Лицо эльфа выражало желание убивать, мучительно, кроваво, долго. А дело в том, что все гномы и человек, в том числе, находились в разной степени подпития. Кто-то был только на веселе, с широкой, совершенно неуместной улыбкой шагая к нашей группе. Кто-то шел заплетаясь по сложной траектории, норовя по дороге растерять все свое снаряжение. Из 9 арбалетчиков присутствовало только 8, однако представлять претензии их командиру я не спешил, так как чувствовал, что в настоящий момент спокойный уравновешенный эльф сам на меня наорет, а затем расквасит пару пьяных рож. И вся эта сцена была бы очень смешной, если бы не являлась такой грустной. Ведь именно с этими черт их всех побрал, стрелками мне надлежало идти воевать с нежитью. «Господин, мы готовы отправиться в путь», — радостно произнесла Кацуми, появившаяся словно из ниоткуда. «Да что в вас, еще и она. Да куда мне брать Кицуне, если она маг разума всего лишь 3-го ранга? На нежить ведь не действуют ментальные чары. Господин, я и моя спутница владеем фантомами. Мы можем быть полезны», — правильно истолковав мои эмоции, произнесла Кацуми. «И я умею сражаться. Я уже воевала с орками и была взята в плен в бою. Великое достижение. Да она настоящая валькирия, сеятельница битв. Хотя стоит признать, во мне сейчас говорит злость и не до конца выветрившийся хмель. А заклинание фантомов и вправду может быть полезным». «Хорошо, присоединяйтесь», — решил я и обратился уже к Тельдрену. «Оставь самых пьяных здесь, они будут только помехой. Остальные пусть следуют за мной». Усмехнувшись, следопыт отпустил свою ношу, отчего егерь упал на землю, будто куль с мукой. Что же касается гномов, то те всегда были крепки на алкоголь. Услышав о возможности упустить сражение, они тут же подобрались и, кажется, даже немного протрезвели. Совсем чуть-чуть, капельку. Да кого я обманываю? В следующие несколько часов разъяренный Тельдрен только и занимался тем, что не давал подчиненным свалиться в кусты, да направлял их вдохновляющими пинками. Серьезно, гномы довели эльфа даже до такого. Хотя, может, виной тому был еще и эль, который Тельдрен также принял на грудь. Уж нимфа постаралась на празднике споить всех жителей, впору заподозрить в ней вражеского шпиона. В конечном итоге, благодаря труду следопыта, все бойцы смогли добраться до нужного места, а быстрый бег, да прошедшее время, немного прочистили мозги гномам. Мы остановились в нескольких минутах пути от армии нежити, которые отслеживали духи камня. И к тому моменту арбалетчики уже почти смогли избавиться от хмеля в голове. Должно быть, сыграл свою роль повышенный метаболизм подгорного народа, благодаря которому гномы были способны поглощать пиво в диких количествах, успевая трезветь во время перерывов между кружками. Это качество сейчас оказалось крайне полезным, ведь впереди нас ожидало новое сражение.